Глава 14. «Замуж выходишь?» Оля выскочила буквально из ниоткуда, преграждая мне путь к калитке. Ее звонкий протяжный голос, полный обвинений, заставил съежиться от противного звона в ушах. «А прикидывалась тут не пойми кем, святоша!» Оценив тяжело вздымающуюся грудь, сцепленные губы и огонь ярости в глазах, я напряглась и неосознанно шагнула назад. Оля напоминала мне разъяренного быка на кориде, с дыханием из горячего пара и красными заведенными глазами. «Это не твое дело», – кратко ответила я, стараясь не выдать внутреннего волнения. Бывшая подруга выглядела так взвинчена, будто готова была на любую глупость. «Ну да, собираюсь». «А как же Макс, не объявился?» – саркастично рассмеялась девушка, складывая руки, якобы случайно выпячивая грудь вперед. Вообще складывалось странное впечатление, словно Оля всячески пытается выставить передо мной свои достоинства. Мол, погляди, я лучше тебя во всем. Правильно, зачем ему такая скучная монашка? Он в Москве себе кого-то достойного найдет. Препираться и ругаться не было желания, да и смысла в этом я не видела. Устало вздохнув, я взглядом уперлась в ручку от калитки, всячески пытаясь намекнуть девушке, что хорошо бы ей уйти. А говорила... Оля крепко прижалась спиной к тому месту, где располагалась замочная скважина. Чтобы открыть ворота, мне бы пришлось ее буквально за шиворот оттаскивать. Девушка словно только и ждала повод начать драку. «Семен, тебе не нравится. Двуличная ты, Катька, как есть. А мои родители тебя боготворят, в пример ставят. Тьфу на тебя! Я вот им все-все про тебя расскажу». Выждав пару минут тишины, я молча вглядывалась в лицо девушки. Я искренне ждала, когда она выговорится и отступит, но та с воодушевлением ждала совсем иного, когда я выйду из себя, и злилась, что ничего не выходит. «Я все услышала. Могу я домой пройти?» Потянув руку к двери, я ощутила легкий толчок. Оля все никак не остывала. «А чего к бабке так рвешься? Семен домой не пускает?» За ядовитым тоном скрывалась непонятная мне жгучая зависть. «Или передумал уже брать тебя в жены?» «Я вот его очень хорошо понимаю». «Мы после ЗАГСа съедемся, если это тебя так волнует». Чеканя каждое слово, я с трудом сдерживала подступающий гнев. «Оля, правда, успокойся, нам нечего с тобой делить». «Мне-то чего успокаиваться? У меня все замечательно!» Буквально кричала возбужденно она, перекатываясь с пятки на носок и обратно. «Я вот тоже на этой неделе замуж выхожу. Свадьба будет в нашем местном клубе. Приглашаю вас с женихом. «Будет все как надо. Тамада, конкурсы, спирт. Настоящая вечеринка. Мой денег не пожалел». «Замуж? За кого?» – выпалила я первое, что пришло в голову. Ведь, насколько мне известно, у Оли не было постоянного партнера, а кандидаты в мужья менялись каждую неделю. Получив желанный вопрос, Оля радостно достала из кармана телефон и протянула мне заготовленное заранее фото будущего мужа. На них он красовался в одних лишь красных шортах и кепкой в клеточку на бок. Высокий, под 2 метра, и худой до прорисованных костей, настолько, что тоньше маленькой по комплекции Оли. «Вот», – мечтательно вздохнула она, заставляя смотреть их достаточно откровенные снимки с развратными поцелуями. «Мой Костик, любовь всей жизни. В постели просто зверь, а что умеет? Ух, ты никогда о таком даже не узнаешь». Как бы я ни морщилась и не косила глаза в сторону, все же боковым зрением разглядела нечто знакомое. Пригляделась и побелела. Такое совпадение казалось почти жутким. «Оля, тебе не стоит выходить за него». И хоть наша дружба подошла к логическому завершению, это не отменяло того, что девушке я желала лишь всего хорошего. С тревогой поймав ее недоумевающий взгляд, я нервно пояснила. «Помнишь, вы с Максом сбежали, а я в клубе одна осталась? Так вот, этот парень, Костя, нелестно отзывался о Максе, приставал ко мне, а еще назвал тебя плохим словом на букву «Ш». Гадости всякие просил передать. Он из той компании парней, что чуть меня не изнасиловали. Его спасло только то, что он был в другой машине. Про него плохие вещи говорят, Оль». С широко распахнутыми глазами девушка вдруг с облегчением вздохнула. Словно готовилась услышать нечто страшное, а мои слова ее ничуть не задели. Равнодушно пожав плечами, она в голос рассмеялась. «И что? Это ведь не я была? Да и он тебе ничего не сделал?» Осмотрев меня с ног до головы пронзительно и уничижительно, девушка закатила глаза. «И уж не знаю, о каком изнасиловании ты говоришь. Сучка не захочет, кобель не вскочит, слышала такое? Из-за тебя хороших парней посадили. Ты, Катя, одни беды Мариновке приносишь. Если кому и надо бежать, так это Семену от тебя. Здесь не о чем говорить. Это ее жизнь, так пусть сама разбирается. С ужасом подумала я, раздраженно отодвигая Олю в сторону от калитки. Пока дрожащими руками я пыталась засунуть ключ в скважину, позади послышался новый вопрос. «Так что, придешь на свадьбу? Место почетное у туалета оставлять?» «Прости», — нагло солгала я, — «в этот день у нас другие планы». «А я тебе день и не называла еще?» Снова Оля наполнилась ядом и ненавистью. «А на свою свадьбу позовешь? Небось, Семен тот еще банкет закатит?» «У нас ее не будет. Распишемся и по домам». Отчеканив по слогам, я грубо захлопнула дверь прямо перед лицом брюнетки. И уже заходя в дом, услышала ее громкий возглас. «По залету, что ли? А я-то смотрю, у тебя животик вырос. Теперь все ясно. Иначе зачем Семену такая замухрышка? Только ради выродка». Вот мы и дома. Весь день Семен звучал на редкость радостно. Его басистый голос буквально пел. «Выходи, Катюш». «Да-да, сейчас». Голос предательски дрогнул, но играть достоверно в последнее время в радость я научилась. «Минутку посижу, дух переведу». Заглушив мотор, мужчина покинул салон автомобиля, а я так и осталась сидеть, поглядывая на высокий устрашающий замок моего мужа. «Мужа». Слово буквально резануло по ушам, и я содрогнулась, закусывая губу до крови. Благо красная помада скрывала израненную кожу, мою боль, сомнения, страх, тревогу. Сжимая до побеления костяшек букет белых роз, я не могла заставить себя выйти. Не верилось, что теперь его дом – мой дом, я – его. Я не хотела брать в ЗАГС цветы. Он принес и всучил в руки. Не хотела надевать белое нарядное платье, но Семен притащил его с собой. Акцентировал, что купил в хорошем дорогом магазине. Признаться, мне стало банально жалко потраченных денег. А еще не хотелось, чтобы наряженный в парадный костюм мужчина выглядел странно на фоне невесты в джинсах и растянутой мастерки. Правда, от ресторана как способа отпраздновать я все же нашла повод отделаться. Укачала в машине, и кушать, а уж тем более пить алкоголь, совершенно не хочется. Он нежно поцеловал мою ладонь в миллионный раз за вечер и благосклонно кивнул. Вдруг дверь авто отворилась с пассажирской стороны, и мое недолгое уединение было нарушено. Вздрогнув, я как могла непринужденно улыбнулась. «Уже надо выходить?» «А ты до вечера собралась тут сидеть?» «На улице свежо, пора в дом». Он мягко усмехнулся, подавая руку. Я подавила желание отмахнуться. Теперь не могла, не имела права. «Ты будешь ему хорошей женой», — наказывала бабушка. Внутри что-то перевернулось, когда я добровольно вложила свою руку в его. «Вот и славно, Катюш, умница моя». Но ноги моей земли не коснулись. Туфли, купленные также Семеном, белые и нарядные, не вымазались в слякоти после мерзкого осеннего дождя. Пока я думала о своем в авто, Семен открыл все двери дома и теперь без проблем занес меня внутрь. «А...» — я растерялась, когда мы прошли мимо гостиной, где до сих пор лежал мой маленький скромный поломанный чемодан скромных пожитков. «Ты куда?» «Как куда?» — он мягко усмехнулся, словно умиляясь детской неожиданности и моему искреннему беспокойству. «Ты ведь не на диване собралась спать, правда?» «А вещи-то там?» «Но они тебе сегодня не нужны, жена». Почему-то я не подумала, что теперь нам делить одну комнату, одну кровать, один шкаф на двоих, дышать одним воздухом, мыться в одной ванной. Семен поставил меня лицом к постели и спиной к себе. Благо, что глаз моих он не увидел, когда в моменте эмоции взяли верх и перестали поддаваться контролю. Паника заслонила собой мир вокруг. Я начала задыхаться. «Тише, Катюш, тише!» Он понял все по-своему, иначе. Нежно обнял мои дрожащие плечи, аккуратно и медленно стягивая уже расстегнутое платье. «Я тебя не обижу. Обещал ведь, больно больше не будет». Он целовал меня, а я тихо хныкала. «Пусть думает, что это от страха перед постелью», молила я про себя. И чем больше я тряслась, тем крепче становились мужские объятия, настырнее поцелуи, более жадно руки скользили по телу. «Как же ты пахнешь!» Он положил меня на постель, как коллекционную куклу, до которой наконец-то добрался. Горящие глаза во тьме, казалось, освещали комнату. «Сладостью роз, надышаться тобой не могу». Полностью голая, в пустой темной комнате, я испытывала дикое желание прикрыться от жадных черных глаз, изучающих каждый изгиб тела на правах законного владельца. Но сдержалась. Надо мной давлело кольцо, своим весом на пальцы тянущее к земле. «Знала бы ты, как сильно!» Он говорил с душой и чувством, сжимая мои волосы в кулак и ныряя в них носом, но вдруг запнулся, поперхнулся, немного подумал и словно поменял курс мысли. «Я тебя хочу!» Я знала, видела, чувствовала так сильно, что мое тело не могло не отзываться. А вот душа, она была далеко от этой постели. Бережные поцелуи изучали мою кожу словно впервые, касаясь самых интимных мест, заставляя вздрагивать, он то и дело путанно, безумно шептал себе под нос. «Моя, наконец-то только моя, никому не отдам. Жена моя, Катюша». В этот раз действительно больно не было, а наоборот. Приятно до тошноты. Все равно, что радоваться в аду, когда тебя дьявол жарит на сковороде. И все же, в моменте, забыв о мире вокруг, о чувствах, забытых мечтах и бесчисленных потерях, я отдалась моменту. Когда мягкие толчки стали быстрыми, ритмичными, нетерпеливо вбивающими меня в мокрые простыни, из губ вырвался стон наслаждения. Когда горячий мужской орган врывался в мое лоно, а умелые пальцы кружились на пульсирующей горошине, я таяла и возносилась к небесам. Пальцы неосознанно впивались в мускулистые каменные плечи, ноги сами жадно обнимали крепкую талию, а с губ снова и снова срывались грязные стоны. Да, да. Финал был прекрасен, как и сам процесс. Я осознала себя с глупой улыбкой до ушей и тут же ее сбросила. А причина оказалась страшнее, чем можно было придумать в ужасном сне. «Семен, ты зачем закончил в меня?» От злости я даже не покраснела от сказанного, испепеляя мужчину гневным взглядом. Он, казалось, с небес еще не спустился. Нежно поцеловал мои влажные губы и прошептал. «Мы ведь женаты. Чего тебе бояться беременности? Я только рад буду. Очень рад, Катюш!» При первой возможности, сбежав в ванну, я заперлась изнутри и, врубив душ на полную, целый час стояла под горячими струями, не в силах остановить рыдание. «Теперь такой будет моя жизнь?» — шептал внутренний голос, раненый и разбитый. «С мужчиной, которого не люблю, в Мариновке, из которой мечтала сбежать, на дистанционном обучении, хотя всегда мечтала окунуться в студенческую жизнь, на факультете, который был выбран Семеном по причине наличия заочки и который мне совершенно не нравится? Такой жизни ты для меня хотела, бабуля!» «Надеюсь, что так», — хрипло, измученно шепнула я в пустоту, затем привела себя в порядок и вышла в спальню к мужу, чтобы вновь разделить с ним постель, а затем и жизнь.